Глава 19. Прогулка. Первая же мысль — проверить действие способности иным оружием — столкнулась с проблемой. Создать нить чем-либо, кроме катаны, Сайка не могла. Я даже ради интереса выудил из инвентаря меч Ронина, который хоть и не совсем катана, но максимально приближен к ней по свойствам. С ним все работало без особых проблем, хотя нить и провисела в воздухе на десяток секунд меньше, чем в прошлый раз. С тростью-клинком острие засветилось на долю секунды, но оставленная в воздухе нить не прожила и мгновения. Если бы не наблюдал со своей внимательностью, то мог бы и вовсе подумать, что ничего не сработало. Попытки же создать искажение чем-то дробящим и вовсе не привели ни к чему дельному. Даже светового эффекта не было. Интересно, это чисто специфика способностей или какое-то чисто психологическое ограничение самой Сайко? Ну, типа, пусть она и большая любительница абсолютно любого колюще-режущего оружия, но личным оружием всегда предпочтет увидеть катану, даже если она будет иметь качество на порядок хуже противопоставленного, скажем, Фламберга. Я хотел еще провести эксперименты по поводу удара, и можно ли, скажем, создать не горизонтальный разрез, а вертикальный? А если длину нити укоротить наполовину, можно ли будет увеличить их общее количество? А если попробовать использовать способность с уколом, а не режущим? А если и вовсе попробовать провести целую комбинацию ударов, не выключая действия способности? Вот только мой энтузиазм довольно быстро укоротило уже несколько выдохшееся Сайко. Оказывается, выматывает не столько потребление энергии, сколько ее восстановление до полного значения. То есть, даже если тратить по чуть-чуть, после чего ждать полного восстановления и снова тратить, усталость все равно будет накапливаться из-за этого самого восстановления, и после 6 ударов мечница уже выдохлась. В принципе, в этом есть какая-то логика. Можно было бы, конечно, и еще немного поиграться, но был риск, что Бусудзима просто сляжет от усталости прямо посреди враждебной территории. Короче, эксперименты были отложены до тех времен, пока девушка не почувствует себя лучше, а мы двинулись дальше. У нас не было какой-либо четкой точки назначения. Все же вышли мы именно из-за того, что Сайка желала удивить меня демонстрацией своих сил. Но и с пустыми руками возвращаться как-то... Но такое себе. И вновь я использовал на удивление не такой бесполезный талант ориентирования на местности, мигом вспомнив увиденную пару раз карту, и прикинул местоположение ближайших охотничьих магазинов. Причина проста — стрелы. В запасниках оружейников Такаги был не слишком большой, прошу за тавтологию, запас, и он не устраивал меня от слова совсем. Хотя за время пути нам встретилось пока что всего десяток зомби, из которых я забрал себе 6 самой большой наградой. Мог бы и всех, но от такого отношения Сайко дулась, как ребенок, у которого из-под носа забрали кулек сладостей. 6 подряд. В общем, я вполне себе вышел из минуса по очкам, но особого довольства не ощущал. Черт, хоть реально шуми, чтобы стало интересней. Поморщился я. И не думай. Вполне серьезным тоном укоротила меня Бусудзима. Уже были такие дураки. Именно на их примере мы и узнали, что внимание лучше не привлекать совсем. Что с ними стало? Без особого интереса спросил я, сканируя окружающее пространство и с тоской поглядывая на высящиеся со стороны более урбанизированной части города столбы многоэтажек. Вот было бы круто засесть где-нибудь там, на самой высокой крыше, где будет куда больше возможностей реализации всего потенциала моего навыка лучника. Уж точно больше, чем на этих узких улочках, где максимальная дальность обзора едва ли 100 метров, а дальше очередной изгиб улицы или поворот. Сайка на мой вопрос довольно выразительно промолчала. В общем, все понятно. Но это не меняет того факта, что у меня прямо чешется заработать побольше очков и проверить все новинки системы. Мгновенно возложенная на тетиву стрела срывается вперед, попадая в открытое окно 2-го этажа и пробивая глазницу наблюдающего за улицей мертвеца. Бусудзима молча проследила за траекторией полета убийственного снаряда, после чего покрепче перехватила катану. Спустя десяток секунд напряженного ожидания дверь того дома отворилась, и из нее вырвались наружу 4 зомби. Первые 2 почти мгновенно словили по стреле, а оставшихся я подпустил к девушке, которая тоже покончила со своими противниками 2 скупыми взмахами клинка. «Отходим», — глухо шепнула девушка, а я подчинился. Уже 2 тот же сценарий. По словам Сайка, зомби чувствуют смерть своих товарищей и тут же выходят из спящего режима. Правда, если не находят источник угрозы, то довольно быстро возвращаются на изначальные позиции. А ведь и правда, поумнели. Некоторые из тех, за кого дают 10 очков, способны открывать двери, и что еще интереснее, закрывать их обратно. Когда первый раз увидел, как из безобидного, казалось бы, дома выбегает тройка мертвецов, то знатно так удивился. Когда мы отошли на более-менее безопасное расстояние, заглянул в окно казино и скривился. 68 очков! Ни о чем! «Какой-то ты сегодня подавленный!» Довольно тактично намекнула девушка на мою мрачность. «Я ожидал от этой вылазки большего!» «Ха!» Как-то непривычно усмехнулась девушка. «Тоже подсел, да?» «Подсел? Это она про что?» Кинув быстрый взгляд в сторону подруги, наткнулся на виденное мной лишь пару раз выражение лица. То самое выражение, из-за которого про себя я периодически называю Сайко маньячкой. И она думает, что я теперь такой же? Адреналиновый наркоман? Да ну не. Нет же. Я тщательно прогнал последние свои размышления в уме снова и пришел к выводу, что, походу, да, подсел. Только не на то, о чем она думает. В каком-то роде. Кивнул я. Только меня манят не сражения, а рост. «Убивая зомби, такие, как мы, становятся сильнее», — кивнула девушка. «Ранее я ей уже поведал все то же, что успел рассказать Такаше и Котте». «Не буду лукавить, меня тоже ведет эта цель, но...» Как и всегда, молчание Саэко было довольно говорящим. Она и без того слишком долго оттачивала свои навыки, доведя те до практически недосягаемого уровня. Думаю, если бы ее навык владения мечом уложить в привычные мне рамки системы, то он бы тянул на 2 звезды с усилением от жетона. А это, я вам скажу, пиздец какой результат для, в лучшем случае, 10 лет тренировок. И вот имея такие навыки, ей, к ее нескончаемой печали, совершенно не на ком было их применить. Для этой маньячки зомби-апокалипсис вовсе никакой не апокалипсис. С мечом в руках, стоя против толп врагов, она чувствует себя в разы лучше, чем в любых иных обстоятельствах прежнего мира. А я? Не слишком-то от нее сейчас отличаюсь. Как и любой человек, уважающий чтение в целом, и фанфики в частности, я неоднократно представлял себя в роли этакого попаданца. Не сказать, что это была прям моя мечта, или что я бредил этим без остановки, но, черт возьми, кто не мечтал обрести сверхспособности? Да, я вполне себе понимал, что если тебя не наделили совсем уж имбовыми способностями, как оно часто бывает в таких историях, то легко не будет. И все же, когда тебя ставят у стенки и говорят «сражайся или умри», кто выберет смерть? Не я. Поначалу зомби пугали меня, как и любого нормального человека. Но сейчас, особенно после той рубки, я уже не ощущаю в них угрозы, даже зная, что те стали много сильнее. Теперь это просто мешки с очками для гачи, которые мне нужно подобрать. А потом стать еще сильнее, получить новый крутой навык, почувствовать себя еще лучше, лучше всех вокруг. Не думал, что настолько подвержен тщеславию. Но, как оказалось, на этот грех я удивительно падок. Главное, не перейти рамок. Какое-то время мы с Саей кашляли молча, погруженные в свои мысли. Это нисколько не мешало мне мониторить обстановку. Мы уже были в паре кварталов от намеченного магазина, когда случилось нечто неожиданное. Громкий рев ударил в неожидающие этого уши. Ноги мгновенно подкосились, а одно ухо заложило. «Это сирена!» Приглушенно для моего офигевшего слуха выкрикнула Саэко. Это заставило меня взять себя в руки. «Видимо, столкнулись с какими-то выжившими неподалеку!» Сделал я довольно очевидный вывод, ибо в моей зоне зрительного восприятия никаких зомби не наблюдалось. Пока не наблюдалось. «Бежим!» Вновь выкрикнула девушка, тут же взяв разгон. Уже не было смысла бояться привлечь внимание, ибо спустя буквально несколько секунд двери у каждого второго дома вокруг нас открылись, а оттуда повалили зомби. «Блядь, бежать бесполезно, они повсюду!» «За мной!» — схватил я девушку за плечо и дернул за собой. Глаза зацепились за единственный шанс. Красивый двухэтажный дом с крепкой оградой, из которого не выбежало ни одного мертвеца. Мы вмиг перепрыгнули забор и устремились к двери. «Закрыто!» — коротко выкрикнула девушка, несколько раз дернув за ручку. «Лазить умеешь?» Хмуро смотрел я на стену. Была она довольно ровной, но однозвездочный навык фрирана вполне себе выдавал места, за которые можно зацепиться и подтянуться. «Не очень!» — столь же хмуро ответила девушка. «Гараж тоже закрыт. Створки на пульте, а значит, тоже не работоспособны. Придется тебе пытаться!» Искать другие пути времени не было. Свернув механические плечи лука и убрав его на спину в специальное крепление, Я в несколько шагов добрался до стены, после чего, сделав по ней пару шагов с разбега, зацепился рукой за весьма крепкий на вид каменный карниз. «Сюда!» — опустил я руку. Саеко размусоливать не стала и рванула следом. Ей хватило сил лишь на один шаг, но этого было вполне достаточно, чтобы достать до моей руки. Зомби с грохотом проломили калитку, и волна рванула внутрь двора. Тяжело ли поднять девушку одной рукой? Раньше я бы сказал, что да, а сейчас, после убийцы драконов, я практически бросил ее еще выше к окну второго этажа. «Я!» Совсем не по-воинскому вскрикнула опешившая девушка, но благо успела зацепиться за подоконник. Я чуть сместил центр тяжести ниже, крепко уперевшись ногами в слегка шероховатую стену, после чего резко дернул себя вверх, мгновенно оказываясь несколько испуганно косящейся вниз девушкой. «Ты что творишь?» Чуть хрипловато предъявила она мне. «Спасаю твою симпатичную попку от зубов всяких зомби!» Довольно резко ответил я. «Нам нужно лезть еще выше!» «Симпатичную попку?» Все еще будучи несколько в прострации, переспросила Саеко. Я отвечать не стал, лишь подтянулся еще выше и, вытащив из инвентаря меч Ронина, двумя мощными ударами рукояти выбил пластиковое окно. И нет, я не планировал прятаться внутри. Мне просто нужен был нормальный упор для ноги. Я встал на раму, убрал меч обратно, после чего затащил к себе покорно вцепившуюся в руку девушку. Теперь самое сложное. «Сколько ты весишь?» «А? 56 килограмм? Эй, невежливо спрашивать такое!» Наконец взяла себя в руки. «Я где-то в районе 70-ков с небольшим. Проигнорировал я вопрос девушки. Крепления водостока нас двоих могут и не выдержать. Сам-то я без проблем смогу перелезть с водостока на крышу, но втянуть туда Саеко будет уже непросто. Слишком крутой скат, да еще и сайдинг. Соскользнем на пару, как пить дать. А сама она точно перебраться не сможет. Значит, рискуем». «Готово?» «К чему?» Нахмуренно смотрела на меня почти в упор девушка. «Ну да, места у нас тут немного, и про личное пространство говорить не приходится». Отвечать я не стал. Вместо этого одним хорошим прыжком взлетел вверх и намертво вцепился в крепление водостока цепкими пальцами. К сожалению, однозвездочный навык фрирана не дал мне почти никакого интуитивного понимания, и я не умею инстинктивно, на глазок, определять, сколько килограмм может выдержать та или иная конструкция. Но не нужно иметь большого ума, чтобы понимать, что зацепиться за кронштейн надежнее, чем за довольно хлипкий на вид жёлоб. «Хватайся!» — протянул я руку вниз. «Если боишься, что не достанешь, а высота там была такая, что с рамы в любом случае ей придется подпрыгнуть, чтобы достать до моей ладони. А это довольно стрёмно, я так скажу. Карабкайся по моим ногам!» Саеко молча, с некоторым осуждением посверлила протянутую руку взглядом, чуть попрыжинила ногами, как бы проверяя опору на крепость. «Может, лучше посидим там?» Кивок в сторону комнаты, в которую и выходило окно. Практически одновременно с этим снизу раздался хлесткий хруст. Крепкая на вид дубовая дверь была попросту вдавлена внутрь толпой зомби, которая тут же устремилась в помещение, еще миг назад бывшая надежно запертым. «Ладно», — резко передумала девушка. Еще секунду посверлила ладонь взглядом, после чего, пустив на щеки небольшую тень румянца, все же начала карабкаться прямо по мне. Видимо, свои силы оценила и решила, что до руки не допрыгнет. Будь мы в более безопасной обстановке, я бы непременно опустил парочку шуток в стиле «Девушка, куда вы тянете свои руки?» А в тот момент, когда она уже чуть подтянулась, и ее лицо оказалось на уровне моей пятой точки, меня бы прям-таки подмывало сказануть. «Эй, вообще-то мое лицо выше!» Но я сдержался, больше уделяя внимание креплению, которое сейчас держит вес нас двоих. В какой-то момент Саеко вскарабкалась достаточно высоко, чтобы относительно спокойно ухватиться за мою ладонь и отцепиться, прекращая смущающие действия. «Молодец!» — вполне искренне улыбнулся я. «А теперь, может быть, немного страшно». «Ты чего опять удумал, Мамору?» «Я закину тебя на крышу». Бусудзима подняла взгляд чуть выше водостока. Прикинула расстояние. «Может, есть другой вариант?» «Нет», — качнул я головой. Я правда уже слышал топот зомби, стремительно поднимающихся на второй этаж. С минуты на минуту достигнут той комнаты, напротив окна которой мы висим. А у Саека сейчас ноги довольно низко болтаются. Постарайся зафиксироваться, как только приземлишься. «Ух, ладно. Давай!» Не успела она договорить, как я изо всех сил дернул Саека вверх, с небольшой раскачкой, разумеется. Моих сил хватило на то, чтобы забросить относительно легкую мечницу на сайдинг, Но она, не успев сориентироваться, начала скатываться вниз. Только и успела что сгруппироваться, и попыталась ухватиться руками хоть за что-то. Благо, я что-то подобное предвидел, и подбросил ее так, что, если что, катилась она прямо на меня. Я подтянулся на одной руке, уперся ногами в стену и успел подставить ладонь под катящуюся с визгами вниз девушку. То, что при этом я вцепился пальцами в ее задницу, чистая случайность. Причем в этот раз, без какой-либо попытки самообмана. Просто она так вниз катилась, что по-другому не получилось. «Мамору!» Если бы голосом можно было убивать, то я бы уже распался на молекулы. «Я не специально!» — поспешил оправдаться я. «Лезь выше!» Руку уже начало сводить от попыток не сделать жмяк. «Я пытаюсь!» «Жмяк?» «Это ты тоже не специально?» Абсолютно дружелюбным и даже радушным голосом спросила меня Саэко. Однако по спине тут же заскакали мурашки размером с кулак. «Эх, все равно помирать!» «Жмяк, жмяк, жмяк!» «Мамору!» «Лети, птичка моя!» Я чуть согнул руку в локте, после чего резко толкнул девушку вверх. В этот раз повезло, и Саэко смогла более-менее зафиксироваться на одном месте. Следом наверх вспорхнул я. Не сказать, что удерживать себя на довольно скользкой поверхности было так уж легко, но мне помогали кровельные саморезы, на которых этот самый сайдинг и держался. «Ты труп, Мамору!» Ну, очень злобно глянула на меня через плечо Бусюдзима. Впрочем, по очень напряженной позе было понятно, что девушка сейчас боится даже слегка шевельнуться, чтобы не укатиться обратно вниз. Пока что я в безопасности. Но нужно отбросить приколы. Мы сейчас не в самом комфортном положении. Я вновь вытащил из инвентаря меч Ронина. Пару раз крутанул в руке, после чего изо всех сил вонзил в сайдинг под собой. Тот послушно поддался перед остротой хорошо закаленной стали. Кинул я вытащенный из щели меч по крыше в сторону девушки. Та, верно поняв идею и следуя моему примеру, вонзила клинок себе под ноги, создавая относительно стабильную опору. «Спасибо!» Несколько обиженно буркнула девушка, которая во время этого подъема на крышу как-то разом подрастеряла большую часть своих воинских повадок. Она бы, конечно, могла так и со своей катаной сделать, но ни за что не сделала бы. Ибо велик шанс, что после такого обращения клинку хана. Я же относительно спокойно поднялся по крыше до самого козырька, вцепившись в трубу камина. Видимо, в доме жил какой-то довольно обеспеченный, ибо хрень это была, судя по всему, сугубо декоративной, ибо ни следа сажи на трубе не было. Буржуи. Но, с другой стороны, меня это уже устраивает. Весь дымоход был положен из кирпича, и стенки его были достаточно толстые, чтобы на нем можно было относительно спокойно сидеть и стоять. Я огляделся по сторонам. Зомби к этому моменту уже знатно наводнили двор и часть улицы за его пределами. Вот тебе, Мамору, и мешки с очками. Собирай, не хочу. Тоже, блин, альфа-самец, вращатель судеб. Где-то на второй круг мысленных самоподзатыльников до меня доковыляла Саэко, на диво неуютно ощущающая себя на высоте, и подзатыльник мне прилетел уже вполне себе материальный. «Ты...» «Прости». Смущенно почесал я пострадавшую часть головы. Впрочем, била девушка довольно аккуратно и явно не собиралась мне особо вредить или даже делать больно. Больше стресс сбрасывала. Это и правда было не специально. Вначале, по крайней мере. «И как тебе моя... Как ты там выразился? Симпатичная попка?» В этот раз ей удалось меня смутить, но талант лицедея простаивает. «Очень упругая», — покивал я. 10 из 10. «Ты закапываешь себя все глубже и глубже, ватанабе!» «Эх, а еще недавно ты называла меня ласково Мамору. Я думал, мы наконец начнем обращаться друг к другу по именам». В этот раз весьма отчетливо смутилась Саэко, а я не стал продолжать шутить, чтобы не потерять очарование момента. «Надеюсь, мне еще представится случай пошутить на тему... «Мне пришлось взять тебя в руки, чтобы ты сама себя взяла в руки. Только надо будет над формулировкой подумать, а то звучит не очень». «А ты хочешь?» «Хочу». Честно кивнул я. Не по каким-то романтическим причинам, правда. Просто я сам уже обращаюсь ко всем нашим спокойно по именам. Мне так привычно. А они вон, до сих пор по фамилии. Хоть суффиксы перестали использовать, и то хорошо. «Хорошо, Мамору». Чуть смущенно улыбнулась мечница, вызвав у меня легкий тудум в груди. Эх, был бы лет на 5-6 моложе. А, так я уже и так. Какое-то время между нами висело несколько смущенное молчание. Что нам делать дальше? Несколько вернулась к реальности Саэко. Интересный вопрос. Я вытащил из-за спины лук, положил стрелу на тетиву, натянул, выстрел. Мой счет пополнился на десятку, Однако толпа зомби даже не заметила потери бойца. «Сколько у тебя стрел?» «Штук 50 наберется», — прикинул я вместе с теми, что у меня были в инвентаре. «А сколько тут мертвецов?» «Ну, точно не скажу, но если вместе с теми, что уже забежали в дом...» В этот момент из разбитого мной окна выпал вниз зомби. «То должно быть что-то в районе 200 с небольшим». «Я, конечно, не очень сильна в математике», — чуть поморщилась бы Судзима. «Но что-то мне подсказывает, что 70 стрел не хватит для убийства больше 200 противников». «Ну, я сам больше своего рода гуманитарий, но тут с тобой согласен». «О, точно!» С этими словами я вытащил на свет свой набор из 500 утяжеленных синбонов. Во время осады у меня так и не дошли руки их использовать, и полной растрате подвергся только набор на сотку. «Иглы?» — приподняла бровь девушка. «Синбоны!» — довольно поправил я, после чего, как следует замахнувшись, швырнул один синбон четко в переносицу особенно уродливого зомби, пополняя свой счет на 9 очков. «О да, суки! Кто-то сказал, что навыки 2 звезд уже не решают?» «Точно! Я ведь это и сказал!» Как оказалось, первый фраг был по большей части везением, ибо после этого целых 4 иглы были потрачены впустую. Большая часть слабых точек черепа, куда я метил ранее, заметно окрепла, а даже если игла все же прошла кость, уязвимая область мозга стала куда меньше, и теперь, даже в случае очень удачного броска, умирать зомби не торопились. Мне пришлось, вопреки своим привычкам, первыми выбить всех зомби с наименьшей наградой. Редкие 7-ки, повсеместные 8-ки, 9-ки уже валялись сложенные. Когда я истратил весь запас своих снарядов и дьявольски устал, зомби во дворе осталось еще где-то 1/4 от изначального количества. «Ух, ух», — устало согнулся я. Я бы прилег, но места на трубе было не так много, как хотелось бы. «Ты хорошо поработал, Мамору», — утешительно поглаживала меня по плечу Саеко, которая все это время сидела и скрежетала зубами от бессилия. «Фух, спасибо. Но они и правда стали заметно живучие. Здесь еще была проблема в том, что я не мог на полную реализовать потенциал этих синбонов с нынешними-то показателями атлетики. Думаю, был бы я хотя бы на 4 пункта сильнее, и во дворе остались бы только уроды с 9 очками награды и выше. Статус. Казино. Уровень 4. Очки удачи. 549. Энергия. 0. Одно вращение автомата. 10 очков. 10 вращений автомата. 100 очков. Повышенный шанс выпадения звездных капсул. Гарантированный бросок. 120 очков. 10 круток с гарантированным шансом выпадения капсулы 2 звезд. Гарантированный усиленный бросок. 200 очков. 10 круток с гарантированным шансом выпадения капсулы 3 звезд. Синтез характеристики. 25 очков удачи за 1 плюс случайной характеристики. 50 очков удачи за плюс выбранной характеристики. Синтез энергии. 100 очков характеристики за 10 пунктов энергии. Улучшение казино. 3000 очков. Сейчас я могу гарантированно прибавить к своей атлетике аж 10 очков. А могу 2 раза крутануть гарант на 3 звезды и выбить еще что-то интересное. Нынешние баннеры меня пока не привлекают. А еще могу вложить все в энергию и опробовать новую фишку казино. Вроде бы и много, а все еще мало. Ведь мне тупо повезло, что удалось забраться на крышу и выбрать себе столь удобную точку для обстрела тварей. Интересно, а если в скорости зомби мутируют таким образом, что смогут карабкаться по стенам? Или еще что? Я перевел взгляд на все еще пытающихся достать нас остатки мертвецов. Нужно все как следует обдумать.